Здание госпиталя было массивным, краска давно облупилась, но оно по-прежнему было белым. Окна в нем были выбиты, некоторые даже просматривались насквозь. Грач включил ПДА. Точно, как чувствовал. На карте появилось 7 точек, расположенных вокруг схемы госпиталя. В течение нескольких секунд грач постарался запомнить их расположение на карте, затем выключил ПДА. Оставлять включенным его было опасно, так как бандиты могли засечь его местоположение, и тогда ему пришлось бы туго. Он вновь прильнул к окулярам и стал искать объекты наблюдения. Через некоторое время над густой травой показались черные капюшоны и дуло автоматов. Трое мародеров, судя по всему, охраняли периметр. Двоих он заметил в самом здании. Они прохаживались из комнаты в комнату. Еще двое разместились на крыше. Один из последних имел снайперскую винтовку и через оптику просматривал местность. Второй вертел бинокль. Очень похоже на засаду. Явно кого-то ждут, возможно, даже самого грача. Он перевел взгляд на охранников периметра. Один из них изучал какое-то устройство, закрепленное на предплечье. Неужели ПДА? Охранник развернулся и, пробежав несколько метров, принтом скрылся в здании. Вскоре он показался на крыше в сопровождении еще одного незнакомого лица. Хотя, почему незнакомого? Так, стоп. Серый костюм, не как сталкер. Грач навел резкость. Не может быть. Почти вслух проговорил. Это действительно был сталкер под кличкой Змей. Грач не мог поверить своим глазам. Вот кто предатель. Исчезновение некоторых сталкеров теперь вполне можно было объяснить. Оба подошли к бандиту с биноклем. Скорее всего, главный. Охранник о чем-то сообщил ему. Тот поднял и опустил руку, а затем прильнул к биноклю, направив его в сторону грача. Сталкер прикрыл голову капюшоном и прильнул к земле. «Змей-кат, я с тобой еще расквитаюсь!» Прошло пару минут, выстрела не последовало. Грач аккуратно поднял голову и посмотрел в бинокль. Главарь и змей о чем-то активно дискуссировали, размахивая руками. Затем змей получил какой-то сверток от главаря, поспешно убрал его в рюкзак и ушел с крыши. Сталкер не ожидал такого положения событий. С одной стороны, он мог вполне попытаться вытащить с территории госпиталя 1-2 артефакта. И можно было бы выйти из дела. А с другой стороны, когда он знает о предательстве змея, спокойно выйти из дела совесть не позволит. Раньше он входил в братство сталкеров. Гораздо позже он стал работать один. После того, как он потерял друзей. Судя по найденным телам некоторых из них, можно было сделать вывод, что это дело рук мародеров. Однажды грач должен был встретиться с Филином, но не дождался в указанном месте. Неподалеку от того самого места он услышал стрельбу и рванул туда. На поляне валялось несколько тел бандитов и сталкеров. Судя по всему, здесь была перестрелка. Филин, прижимая кровавленную руку к животу, сидел, облокотившись на камень. Единственное, что он успел произнести, это... «Предательство в клане!» Филин умер на руках у грача. Последний поклялся отомстить за смерть друга. Грач так и не смог понять, знал ли Филин о том, что кто был предателем или нет. Но выяснить так ничего и не удалось. Новость достаточно быстро облетела зону, и активность мародеров несколько снизилась. В подозрение попадали несколько сталкеров, которым удавалось разживаться некоторыми средствами. Но все вели себя безупречно. Да и кто будет хвастаться нажитым добром, это всегда порождает зависть у других. Поэтому все предпочитали личных успехов помалкивать. Необходимо проследить за змеем. Но как это сделать, когда здание охраняет и неизвестно в каком направлении тот пойдет? Внезапно левее раздалась автоматная очередь. Грач перевел бинокль. Так и есть. Стреляли бойцы периметра. К ним через комнаты побежали еще бойцы и заняли позиции на бетонных балконных площадках. Зазвучал треск нескольких автоматных стволов и одинокие выстрелы снайперской винтовки. Сталкер заметил движение с левой стороны леса. Мутанты. Похоже, их что-то здесь привлекает, раз они сюда устремились. Да еще в таком количестве. Времени на размышления нет. Нужно было использовать случай, чтобы прорваться и проследить за змеем. Рыжий ходил в раздумьях по небольшой полуподвальной комнате взад и вперед около массивного деревянного стола. Для тишины и сосредоточенности пришлось выгнать всех из зала для сборов. Почему-то именно здесь было самое тихое место. Интересно, кто был архитектором этого советского завода, который работал прежде не на рентабельность, а за надо? Завод «Красная Заря» был своего рода штабом группировки «Дом». И за время существования группировки завод значительно укрепился. Стал похож на небольшую крепость. Территория завода была достаточно большой, поэтому долг занимала всего 2/3 этой территории. Часть лагеря по забору была внесена дополнительной колючей проволокой. Были созданы удобные огневые позиции. На проходных и въездах на завод установлены укрепленные пропускные пункты, которые тщательно охранялись долговцами круглосуточно. Долговец не раз ловил себя на мысли, что в зале он даже ощущает себя как-то комфортно и защищенно. Мой дом – моя крепость. На стене покоилась схематичная карта зоны, утыканная всевозможными флажками и разрисованная обозначениями и знаками. Исчезновение двоих долговцев поставило в замешательство не только самого Рыжего, но и всех бойцов, принимавших участие в штурме завода. В комнату вошел Ворон. Негромко хлопнув дверью, Рыжий вышел из раздумий, перевел взгляд на Ворона. «Ну, есть какие-нибудь новости?» «Пока нет. Наш человек еще не приходил. Судя по времени, он должен вернуться минут через 20-30, если в дороге не будет никаких приключений». Рыжий ничего не ответил. Ворон с недоверием посмотрел на него. «Я знаю, многие долговцы меня осуждают», — начал Рыжий. «Может, и при поисках еще больше народу погибнет. Но я отказываюсь верить, что наши бойцы погибли. Это маловероятно. Не могут просто так исчезнуть два человека. Это не случайно. И я буду их искать, пока не найду, даже если они будут мертвы». Он сел за стол, закинув обе ноги на стол. «Ты хочешь сказать, что за этим что-то есть более крупное, чем простая аномалия?» «Думаю, это не аномалия, а что-то другое, с чем мы еще не сталкивались ранее». «Но ведь должен быть этому какое-то научное объяснение». Ворон уселся в кресло напротив Рыжего. «Я слышал такую историю. Она пошла от ученых. То есть так называемое зеркальное дерево. То есть дерево как дерево, но стоит к нему прикоснуться, и человек либо зверь исчезает. Конечно, это больше похоже на сказку или байк. Но сейчас, мне кажется, это вполне может быть правдой». «Получается, такие зеркала могут быть разбросаны по всей зоне?» «Вполне вероятно. И похоже, с этим феноменом мы и столкнулись. Но время не на нашей стороне. Потому что мы даже не знаем, что с другой стороны. Когда наши все проверили, они на заводе ничего не нашли. Разве что корпус фонарика Рича валялся на полу с разбитой лампочкой около стены, где, предположительно, он исчез». «Если это действительно все так и есть, тогда можно вполне объяснить, каким образом такое количество мутантов оказывается в разных местах зоны так внезапно». «Вполне». Рыжий достал бутылку водки и два стакана, завернутая в платок сало с мясцом. «Это поможет немного развеяться». Это помогло. Из долговцев никто не злоупотреблял алкоголем. В пределах нормы. По уставу принятие алкоголя запрещалось. Но все прекрасно понимали, что без этого в зоне не выжить. Конечно, в долге были жесткие правила, но за нахождение, скажем, в совсем нетрезвом состоянии, могли выгнать из группировки. Находящимся на посту вообще запрещалось употреблять спиртное. Рыжий и Ворон были давно друзьями по долгу, как братья, но мало знали друг о друге прошлое, до зоны, жизни. Да и вообще в зоне это было не особо принято об этом рассказывать. «Скажи, тяжело было организовать долг?» – спросил Ворон, закуривая сигару. Откуда он их доставал? Для многих оставалась неразрешимой загадкой. «Ну, я организовал долг. Был человек один, мужественный, достойный. Виталий звали. С него-то все и пошло. Погиб он нелепо. Раньше были разрозненные сталкеры и отряды, которые хотели зону искоренить. У всех разные на то причины были, чтобы с зоной поквитаться. Все пытались в центр прорваться, но мерли, как мухи. Что-то там не то было, и сейчас считается, что центр зоны – зло, оттуда все прет. Виталий стал объединять всех, ведь вместе – вся сила. Так и появился долг. За время существования группировки многое изменилось. После гибели Виталия Меня удостоили возглавлять группировку. Зона сильно изменилась с тех пор. Раньше было очень тяжело, тяжелее, чем сейчас. Не было ни нормального снаряжения, ни оружия, практически с голыми руками на врага. Рыжий помолчал и налил еще по стакану. Раньше все было по-другому, а ведь у каждого до зоны жизнь была, и практически каждый хочет с зоной поквитаться. Он выпустил струйку табачного дыма под потолок. Что-то нет твоего бойца, не случилось ли чего? Подождем еще немного, скоро должен быть, ответил ворон. Рыжий поднялся из-за стола и подошел к большой карте, развешанной на стене. От лагеря долго до Припяти было не так далеко, пару часов ходу, я туда и обратно. Именно в бар «Сталкер» и был отправлен один из бойцов. Рыжий развернулся к ворону. Знаешь, у меня раньше семья была, мама, папа, но потом в один момент я всего лишился. Отец был ученым, и не знаю, откуда он их доставал, но в доме он хранил артефакты. Многие его коллеги говорили, что это может быть опасно, но он и слышать ничего не хотел. Целыми днями проводил в своем кабинете. А в один день я проснулся от запаха гари. Горел первый этаж дома и дверь в мою комнату. По крыше мне удалось выбраться на улицу. Дом сгорел почти моментально. Подъехавшие пожарные долго не могли потушить. Родители были там, но я ничего не мог поделать. Причину так и не установили, но я знаю причину. Это все артефакты. Я обещал уничтожить зону, чего бы это ни стоило. Потом я все, что осталось, потратил на снаряжение и билет до Киева. Перебрался в зону. Там я и встретил Виталика. Так я попал в долг. Ворон ничего не ответил, пораженный сказанным. Так они сидели некоторое время молча. Дверь распахнулась, и в комнату валился запыхавший голубь. Стал прискакивать, уже разоруженный на ходу. Рыжий и ворон перевели взгляд на него одновременно. Ворон поднялся и прошел навстречу. «Ну как, удачно! Есть информация?» «Так точно, сэр!» Хватая ртом, воздух отчеканил боец. «По имеющимся данным, в «Сталкер» скоро должен прийти боец, который может быть очень полезен. Его зовут Грач, и, похоже, у него назначена встреча с барменом. Сложно собираться, если мы хотим его перехватить». Рыжий посмотрел на ворон. «Готовь своих людей. Через 20 минут выдвигаемся. Экипировка полная. Пойдут твои ребята и квад Рича. Возьмем четвертого кого-нибудь в квад». Затем он вышел из комнаты. Ворон поднялся уровнем выше и объявил о сборе отряда. Оружейная находилась в специально отведенном месте. Там можно было найти практически все. От гранат и различных костюмов до ручных ракет. Бойцы укомплектовывались оружием в зависимости от задания, на которое отправлялись. Оружейная всегда тщательно охранялась, и оружие выдавалось под чутким руководством командиров квада. Сегодня здесь было тесно. Два квада снаряжались по полной программе. Вооружение заняло не очень много времени. И буквально уже через полчаса два полностью подготовленных квада дождались главного около заводских ворот. Рыжий лично пошел на задание. Он вышел из здания спустя минут пять в своем уже потрепанном, но все же новом комбинезоне с красными крыльями и массивными нагрудными пластинами. Сделанный на основе сталкерского С-18, костюм был очень удобен. Изогнувшись, можно было принять оптимальную позу и пролежать несколько часов к ряду, не беспокоясь о затекших мышцах и запотевании. Комбинезон имел режим самовентиляции. Партию подобных костюмов не так давно завезли в лагерь, но они уже успели зарекомендовать себя как прочные, эластичные, сохраняющие тепло и в то же время имели пропускную систему воздуха. Вшитые тонкие пластины защищали от радиации. К тому же комбинезон имел много удобных карманов. Помимо оружейных карманов, куда, как правило, размещалось и закреплялось оружие, и магазины к ним. Костюм имел солидный карман за спиной. При желании можно было использовать в качестве рюкзака с системой подпитки водой или же прицепить кислородный баллон. Сверху был капюшон. Его можно было стянуть до необходимых размеров. Это можно было применять при использовании маски. Специальные вставки в ботинке при резком соприкосновении с твердой поверхностью моментально выделяли встроенный гель, что создавало эффект амортизации, который защищал стопу при прыжках с высоты, как правило, не запланировано. Комбинезон не сковывал движений, и можно было свободно двигаться. Такие комбинезоны были теперь у всех бойцов дома. Достаточно было быть членом группировки в течение 3 месяцев. Выдавать каждому новичку такой костюм было просто непозволительной роскошью. Количество их было ограничено, а заказывать новые было весьма глупо. Можно считать эту партию благодарностью военных за периодическое спасение жизни солдат, отправленных на выполнение заданий. Но и у военных есть свойство прав. И Рыжину больше всего не хотелось, чтобы он закрылся навсегда. Поэтому он старался довольствоваться тем, что имеет группировку, и быть крайне аккуратным в общении с военными. Остальные квады были приведены в боевую готовность, чтобы сорваться в любую минуту и обеспечить подкрепление 2 первым. 2 резервных квада были выставлены на обеспечение охраны периметра лагеря. Без присмотра его оставлять было просто нельзя. Обязательно кто-то должен был остаться. Группы во главе с Рыжим двинулись в путь. Чавкая ботинками по грязи, поросшей колеи, они перешли на спринт. Времени мало. Теперь дорога каждая минута. Крач может появиться в баре с Калком в любой момент. Направление одно – Припять. За время пути отряд прошел пару заброшенных деревьев, несколько километров по лесу и пересек небольшую речушку. Вдали на фоне серого неба появились темные высокие останки домов. В одной из высоток как раз и находился бар Сталки. Половина города, включая сам бар, считалась нейтральной. Здесь стреляли только в мутантов. Даже мародеры старались обходить эту часть города, чтобы не нарваться на сталкерские группы. Сюда приходили отдохнуть, продать хабар и снаряжение, либо просто выпить водки. Нередко бывало, что вырученные деньги от продажи артефактов сразу же просаживались или пробивались в баре. Дорога пересекалась с асфальтированной дорогой. Потрескавшийся от времени, и отряд перешел на шаг. По всей дороге был разбросан какой-то мусор, куски ржавого металла, пустые бочки и прочая дрянь. Все это нагнетало уныние. До первых домов оставалось 500 метров, когда около уха ворона просвистела пуля. «Черт! Снайпер!» Все бросились на землю, стараясь найти подходящее укрытие. Часть отряда укрылась за перевернутым бензовозом. Топлива в нем не было, по понятным причинам. Остальная часть залегла около лежащей на боку листовушки. «Откуда был звук?» «Со стороны высоток. Крайний или второй от парка дом», — отчеканил Спайк. «Удачно засел, поддонок. Свет прямо в глаза. Только высунешься, сразу схлопочешь пулю. Так мне его не достать». Бойцы включили ПДА, но безрезультатно. Кто-то явно подавлял сигнал связи. Даже свое местоположение они не могли определить. Тогда Рыжий ударил прикладом автомата по расколотому зеркалу заднего вида бензовоза. Зеркало с треском отлетело на асфальт. Рыжий поднял его и протер рукавом костюма. Примотал проволокой, найденной поблизости к стволу автомата. Атаман восхищенно смотрел на Рыжего. Тот завершил конструкцию и приподнял зеркало над разбитым мотором, процеживая сквозь зубы. «Так, посмотрим, где этот гад прячется». Таким образом можно было наблюдать за происходящим с другой стороны машины, не высовываться. По металлу двигателя раздался еще один звонкий щелчок от пули. Рыжий стал проверять с помощью зеркала каждый этаж. Сначала одного, а затем и другого дома. Во, что-то блеснуло. Он вернул руку на 2 пролета окон назад. Через зеркало он заметил движение в темном проеме окна. «Попался, голубчик! Крайний дом, предпоследний этаж, 2-е окно стоило. Предположительно, 1 и та же квартира. Ворон, бери Лиса и кого-нибудь из своих ребят. По моей команде, атаман и все остальные открывают огонь в указанном направлении. Огонь прикрывающий». Не более 5 секунд. Ворон с группой перебежками заходит с фланга со стороны парка. Не рискуйте, он может быть не один. Дайте этому говнюку закурить ракетой. Пока Рыжий отдавал инструкции, он успел соорудить подобие шлема из черного деревянного ведра, найденного тут же. А затем схватил палку, водрузил ведро и окинул всех взглядом. «По моей команде приготовились!» Он поднял ведро, и пуля тут же пробила его насквозь, сбросив на асфальт. «Огонь!» проорал Рыжий, едва не поперхнувшись. «Вперед!» Дружно загрохотали стволы. Рыжий видел в зеркало, как сыпалась штукатурка и цемент от блоков дома, исклеванных пулями. Ворон с командой рванул в сторону мусорного контейнера и укрылся за ним. Короткая очередь наугад Рыжего спровоцировала новый выстрел снайпера, давая возможность группе Ворона при поддержке огнем поменять позицию. Так перестрелка продолжалась минут 5, пока группа Ворона не добралась до парка. Оказавшись под защитой пожухлой листвы, отряд, прикрываясь стволами деревьев, оперативно двинулся вдоль улицы. В начале дома бойцы остановились и заняли оборонительную позицию. Теперь цель находилась в радиусе выстрела ракетницы. Лис зарядил ракетницу, прицелился и выстрелил. Он успел заметить изумленное, измазанное защитной краской лицо с темной повязкой на голове и след летящей ракеты. Взрыв был мощным. Этаж озарился пламенем, и вниз попадал мусор и бетонные осколки. На асфальт рядом с бордюром упал почерневший от огня ботинок. Что стало с владельцем этого ботинка, догадываться не приходил. Ворон поднял автомат вверх и помахал им над головой, давая понять Рыжему и остальным, что опасность миновала. Через минуту бойцы и мной были вместе, но на этот раз решено было добираться до сталкера двумя квадами, порознь, по двум параллельным улицам. Через проемы между домами долго обменивались жестами. Так они прошли несколько кварталов, заваленных различным мусором и старыми разбитыми ржавыми машинами, пока не открылся вид на старое колесо обозрения. Бар «Сталкер» располагался в одном из подвалов девятиэтажного дома и на первом этаже которого располагалось все то, что когда-то было продовольственным магазином. Внутри помещения с длинным до земли окнами медленно прохаживал здоровенный детина с автоматом, переброшенным через плечо. Стекла здесь все были давно выбиты, и был слышен негромкий скрип стекла, разбросанного по грязному кафелю под ногами охранника. Рыжий жестом собрал команду воедино. На нейтральной территории запрещалось стрелять друг в друга, но осторожность не помешает. Спайк с Лисом и еще тремя долбицами были направлены на оборудование огневой позиции в высотке напротив гастронома на случай непредвиденных обстоятельств. Сталкеры не особо жаловали долговцев, и это было взаимно. Для долга сталкеры являлись так называемыми разносчиками заразы зоны. Соблазн вынести что-нибудь за ее пределы был очень велик, и это подозрение, по мнению долговца, попадали все сталкеры, даже которые таскали всякую фигню типа хрусталь. Группа во главе с Лисом отправилась занимать позицию. Спустя 5 минут, огибая квартал, чтобы быть под защитой домов, они добрались до цели. Дверь на пятом этаже с треском улетела, подняв облако пыли. Когда пыль осела, взору открылась небольшая, вполне уютная, но практически пустая комната. На пыльной кровати валялось разное тряпье, какие-то листки бумаги и прочий мусор. На такое барахло даже мародеры не позарятся. У окна стоял почерневший шкаф со сломанной болтающейся дверцей. Стекла окон были выбиты и пропускали потоки разряженного воздуха. Судя по всему, когда эвакуировали город, жильцы поспешно собирали вещи, брали только самое необходимое. Спайк пошел во вторую комнату. На пороге, под ботинком, что-то хрустнуло. Он нагнулся и подобрал красный карандаш. В углу он заметил несколько деревянных кубиков. «Похоже, здесь у кого-то был ребенок, и, скорее всего, не один», — проговорил он. Он огляделся вокруг, напоминая детскую. Он подошел к окну и осторожно взглянул на сбоку. Через разбитое окно он увидел внизу небольшую площадь и напротив гастроном. За куском стекла между рамой он заметил что-то белое. Аккуратно, чтобы не порезать, просунул два пальца и достал клочок плотной бумаги. Перевернул его. Фотография. Один край был оторван, а целостность картинки это не нарушало. На фотографии был изображен довольный карапуз, копошащийся в песочнице. В детской личике застыло выражение счастья и радости, радости жизни. Здесь это было так нелепо. Прошлое, словно окунаешься в другой мир. Мир надежды и планов, мир трудов и успехов, мир веры, светлого будущего. «Что ты там делаешь? Что ты там делаешь?» Прозвучал на пороге настороженный голос Лиса. Спайк резко отвернулся, и ветер выхватил фотографию из рук, вынес в окно, играя ей, словно им, осенним палым листом. «Ничего», — он посмотрел вслед. «Так, всем занять позиции. В случае отступления наших прикрываем огнем, чтобы ни одна мышь не проскочила. На мутантов патронов не тратим. Позицию свою не раскрываем. Только в случае крайней необходимости. Спайк на подоконнике разложил винтовку и прильнул к оптике. Вот охранник, наши ребята. Как и договорились, через 10 минут. Мичи вполне сошел со сталкера, его впустили внутрь, но теперь придется играть в открытую. И кто знает, как дело вернется. Так, они уже пошли. Группа долговцев во главе с Рыжим направились к сталкеру. Опустив оружие, чтобы лишний раз не настораживать охранников, бойцы зашли к странам. Помещение было сумрачно. Охранник заметил группу и направился к ней. Около двери в подвал стоял еще один здоровый лоб, обхватив огромными ручищами автомат. «Чего надо?» Особо не церемония, спросил он лоб. «Поговори с барменом. Дело к нему есть. На миллион!» Ответил Рыжий. «Какое еще дело?» «А вот это уже не твое дело», — огрызнулся Рыжий. «Да я тебя!» — охранник сделал шаг вперед. «Спокойно, Ларри», — подоспел второй верзил. «Мы отвечаем за безопасность бара. И если что случится, полетят наши головы в первую очередь». «Насколько мне известно, это нейтральная территория». «Да, вон». «Территория-то да, но бар нет», — пояснил тот. «Свободный вход только сталкерам, а вас, долговцев, насколько мне известно, не очень-то рады видеть в наших краях». «Мы тоже в своем роде за безопасность отвечаем. Меньше мутантов, меньше опасности сталкерам. Меньше опасности сталкерам, больше артефактов. Сечешь фишку? И дело, к которому мы пришли, касается как раз именно безопасности. В том числе и вашей». Здоровяк почесал затылок. «Нужно спросить у босса. Если он не против, то впустим». «Будь уж так любезен, сделай это». Один из охранников пристально посмотрел на Рыжего. Затем кивнул второму и скрылся в дверях. Прошло минуты 3, когда он появился вновь. «Хозяин разрешает вам с ним увидеться и ждет внизу, только без глупостей. Оружие, по правилам нашего бара, вам придется сдать». Он распахнул массивную дверь. Когда бойцы зашли, дверь за ними со скрипом закрылась. Они спустились несколько ступенек вниз и оказались на небольшой площадке. «Оружие свое сдайте, не бойтесь, будете уходить, все вернем в целости и сохранности», — заявил парень в камуфляжной форме, сидящий за небольшим окошком, до половины закрытой металлической решеткой. «Выкладывайте все! А вы, похоже, не местные?» Вопрос остался без внимания. Секунду Рыжик подыбался. «Таковы правила», — ответил парень, нахмурившись. «Сдавайте, либо убирайтесь, откуда пришли. Вам и так здесь не рады». Рыжик кивнул группе головой. Все начали выкладывать на стойку оружие. Судя по комнате, где он сидел, она отводилась как раз для разоружения. На деревянных полках по бокам стен было разложено всевозможное оружие. «Проходите, чё встали?» Парень головой указал на лестницу вниз. Долговцы спустились еще ниже. Там они наткнулись еще на одну дверь, около которой стояло еще двое охранников. «Разворачивайтесь спиной и руки в стороны», — заявил один из них. «Но это уж слишком», — подумал Рыжий, но все же развернулся. Охранники обыскали группу. «Вот это», — охранник указал на боевой нож ворона, — «заберешь на выходе. Проходите». Они попали в небольшое помещение, вокруг стоял дома. Типичный подвал, где стояло несколько столиков. Из края барная стойка. Сталкеров было немного, но это было вполне достаточно, чтобы создать такой звук. Кто-то пил, кто-то ел, кто-то просто усердно разглагольствовал о чем-то. За стойкой бармен протирал полотенцем стакан. Спустя несколько секунд посетители заведения обратили внимание на вошедших, и в помещении стало тихо. Бармен указал на столик возле стены. Долговцы расположились за ним. На столе появились стаканы с водкой и с ней для закуски. Вскоре изучение гостей закончилось, и все вернулись к продолжению болтовни и алкогольному отдыху. Прошло несколько минут, бойцы опустошили рюмки, дабы не игнорировать гостеприимство хозяина. Бармен подозвал охранника, шепнул ему что-то, и тот, развернувшись, подошел к столику. «Прошу пройти за мной!» Долговцы поднялись из-за стола и последовали за охранником. Около стойки, в темном углу, имелась еще одна дверь, около которой стоял охранник. Бойцы попали в длинный мрачный коридор, который имел много дверей. Охранник открыл одну из них и пропустил Долгоцова внутрь. «Хозяин сейчас подойдет!» – ответил он и закрыл за собой дверь. Бойцы оказались в небольшой комнате, посередине которого стоял широкий стол. В углу стояли какие-то коробки, железяки и еще какие-то непонятные предметы. Дверь открылась, и на пороге появился бармен. «Добрый день, господа!» – произнес он. «Не вставайте, здесь мы сможем с вами спокойно поговорить. Чем могу быть полезен, не часто в гостях увидишь долговца. Последняя встреча закончилась разгромом бара». «Это было недоразумение», — ответил Рыжий. «Приносим свои извинения». «Да ладно, что там, как говорится, кто старое помянет. Судя по всему, дело у вас важное, раз сам Рыжий к нам пожаловал». Рыжему это просил. «Извините уж за такой тщательный досмотр», — продолжал бармен. «Но безопасность в последнее время стала превыше всего. Так что там у вас?» «Мы пришли как раз по поводу безопасности. В последнее время все труднее стало бороться с мутантами. Гибнут и наши парни, и сталкеры. Мы подозреваем об их скоплении в каком-то определенном месте зоны. Грубо говоря, все они оттуда появляются, а потом распространяются по всей зоне. И попадают они в разные уголки зоны с помощью какой-то силы». «Ну, я физики не силен», — ответил бармен. «Мое дело купить артефакты, подороже продать. В общем-то, мне дела нет до мутантов. Поговорите со сталкерами. Может быть, они захотят с вами объединиться для истребления мутантов. Хотя, вряд ли. Нам известно о таком сталкере, как Грач. Он лучше всех знает зону и мог бы нам помочь в этом деле. Он работает одиночкой и в баре не появляется. Даже хабар мне больше не продает. По имеющимся данным, сегодня он должен здесь появиться». «Интересно, откуда у вас такая информация?» Он задумался. «А, тот сталкер, ваш человек, я сразу заподозрил. Что-то не то, и лицо мне его незнакомым показалось». «Это уже не имеет значения. Наши друзья в опасности. Скорее всего, и сталкеры, которые пропали в ближайшее время». «Сталкеры пропадают не только из-за аномалий мутантов. В зоне орудует какая-то банда мародеров, на след которых не удается выйти уже больно шустрые ребята. Но хлопот доставляют они много. Есть подозрение, что именно это и хочет обсудить со мной Грач. В любом случае, вам нужно будет дождаться его возвращения. Там можете с ним и поговорить. Подождите его в баре, выпивка за счет заведения. Пусть это будет дружеским жестом». Он подмигнул бойцам. «Спасибо за гостеприимство». «Не стоит, увидимся позже». Бармен вышел, и за ним сразу вошел охранник, жестом приглашая вернуться в бар. Долговцы расположились за знакомым столом. «А этот бармен не так глуп», — бросил товарищем вору. «Я уж думал, что сюда у нас дорога закрыта навсегда», — назвался Рыжий.